Вот вы и дома, мистер Анами. Анами ничего не ответил. Он даже не пошевелился. Должно быть, сильно потрясен, еще бы. Лишиться автомобиля, подумал Амай. Да еще ребята в полицейском отделении не приняли всерьез его рассказ о брошенной в салон крысе. Вот Амай как раз и не смеялся. И не потому, что уж слишком симпатизировал пострадавшему, просто мысль о подступающей старости не давала ему покоя. Нравилось это Джорджу или нет, но следовало признать, что жизнь почти закончена, а он так ничего и не добился. Водитель грузовика, который доставил Анами и его друга в полицию, даже не зашел в отделение, но поскольку он не видел, что, собственно, произошло, толку от него, как у свидетеля, было немного. Двое людей в черном, с фонариками, влетевшая в салон крыса и некто с обнаженным торсом в маске, оравший, что есть мочи. У Амая и его коллеги заядлого курильщика, коротышки-ирландца по имени Джек Патрик Берри, имелись показания мистера Анами и чернокожего о случившемся, и все. Делу не слишком помогло то, что и мистер Анами, и мистер Ла Пойнт расходились в своих показаниях о том, где произошел упомянутый инцидент. Они указывали на два разных места на шоссе, которые отстояли друг от друга на целых 20 ярдов. Амай собственной персоной обследовал оба места преступления с фонарем в руках и ничего не обнаружил. Было слишком темно, чтобы найти что-нибудь. Впрочем, Амай не слишком-то надеялся, что ему больше повезет днем. Людей в отделе не хватало, да и обочину размыло настолько, что даже эксперт не в силах был что-нибудь обнаружить. Перед капотом Меркурия Джеки Пэт замер, изображая из себя подобие рекламной картинки «Настоящий американец, закуривающий сигарету Уинстон». «А я кое-что нашел», — сказал он. Амай повернулся спиной к Анами. «Где?» Джеки Пэт ткнул указательным пальцем со следами никотина. «Взгляни-ка на гараж». Он зажал сигарету между зубами и полез в бардачок, откуда извлек фонарь. Затем, вновь усевшись на свое место за рулем, он направил луч фонаря на постройки слева от дома. Амай и Джеки Пэт буквально прилипли к ветровому стеклу, силясь что-либо разглядеть. Затем, снова повернувшись к Анами, Амай спросил: «Может, вы все-таки объясните нам, что же произошло на самом деле?» Анами поднял глаза. Его взгляд все еще казался отсутствующим и направленным внутрь себя. Впрочем, Амая больше не волновали страдания Анами. «Взгляните туда, куда я указываю, и куда детектив Берри направил луч фонаря. Интересно, что вы видите?» Анами медленно перевел взгляд в указанном направлении и увидел свой ягуар. Ла Пойнт тоже посмотрел туда же и сказал: «Просто не могу поверить своим глазам», после чего он отвернулся и устроился на сиденье поудобнее. Пол Анами нащупал коробочку с пилюлями в нагрудном кармане рубашки и снова бросил взгляд на ягуар, словно стараясь вспомнить, чей же он. Джеки Пэт вылез из Меркурия, то же самое сделал и Амай. Затем он отворил заднюю дверцу и предложил Анами выйти, при этом, правда, взяв владельца ягуара за руку. «Давайте вместе пройдем к автомобилю и взглянем на него, мистер Анами», — сказал детектив, придерживая руку антиквара за локоть. салоне Ягуара Нами наконец признал, что автомобиль и в самом деле принадлежит ему, и Джеки Пэт вздохнул с облегчением, потому что вот уже 2 часа, как его дежурство было закончено. Кроме того, в 8 часов утра ему следовало явиться в суд, и более всего его раздражало, что он лишился заслуженного отдыха из-за парочки сумасшедших пидорастов.